Глава 10. Хорошая и плохая инициатива. Инициатива бывает хорошая и плохая, нужная и ненужная. Отец не любил бездумного исполнения приказов. Я этого тоже не люблю. Бездумный исполнитель никогда ничего толком не сделает, только все испортит. Особенно о дисциплине тоже забывать не следует. Я старался окружать себя людьми, которые четко понимают, где заканчивается инициатива и начинается дисциплина. На первый взгляд все просто. Обозначь границы от и до и требуй их соблюдения. Однако не все так просто, как в воздушном бою. Без дисциплины бой непременно будет проигран. Без инициативы тоже. Я старался всячески поощрять инициативу летного состава. С двумя оговорками. Понимай, зачем, с какой целью ты это делаешь. И помни, что ты не один, что у тебя с товарищами общая задача. Не проявляя инициативы, не станешь настоящим летчиком. Вообще никаким специалистом не станешь. Я таким летчикам, которые не проявляли инициативы, советовал переквалифицироваться в вагоновожатые. Трамвай по рельсам ездит, остановки размечены, думать не надо. Знай себе, тормози да трогай. Тех, кто очень уж изрывался, осаживал, тут тоже тонкость. Различать надо, когда летчик горячий увлекается, сам такой, и когда он гонится за личным счетом. Горячность в бою на пользу. Ее только правильно отмерять надо, как доктор лекарство. А вот из индивидуалистов, мы их еще называли кустарями-одиночками, толкового летчика не воспитать, как ни старайся. И гибли они чаще других. Одиночка в небе – легкая добыча. Жизнь – штука сложная. И головой думать надо, и правила соблюдать. Как говорил Коля Гулаев. Примечание. Николай Дмитриевич Гулаев. 1918-1985. Летчик-истребитель. Ас Великой Отечественной войны. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-полковник авиации. Как говорил Коля Гулаев. Устав, помноженный на здравый смысл, равняется победе. Раз уж вспомнил про Колю, то расскажу одну историю. Коля летчик, как раньше говорили, Божьей милостью. Мы между собой звали его вторым Чкаловым. Кроме того, Коля хороший товарищ, свойский, добродушный парень. Летом 44-го Колю, только что отправившись от ранения в руку, и еще нескольких летчиков вызвали в Москву награждать. Коля тогда получил свою вторую золотую звезду. Примечание. То есть стал дважды Героем Советского Союза. После вручения наград, как и положено, устроили банкет. Ребята на радости хорошо выпили. Вернувшись к себе в горкомовскую гостиницу, примечание. Гостиница Московского городского комитета КПСС, Краснопресненская, Спиридоньевский переулок, 9, строение 1. В настоящее время в этом здании находится гостиница Марко Поло Пресня. В горкомовскую гостиницу. Они по ошибке поднялись вместо второго этажа на третий, зашли в свой номер, а там сидят посторонние люди. Мало того, что сидят, они еще и уходить никуда не собираются. Ребята, несмотря на сопротивление, выставили нахалов в коридор. Кому-то глаз подбили, кому-то нос расквасили. Не без этого. Шум был большой, на всю округу. Администрация вызвала милицию. Разобравшись, ребята извинились за вторжение, предложили пострадавшим выпить мировую. На их несчастье пострадавшие оказались турецкими коммунистами и очень обидчивыми людьми. Пить они отказались, извинений не приняли, нажаловались в ЦК. Мол, мало того, что нас на родине преследуют, так еще и в Москве бьют. Турецкое посольство, закрыв глаза на то, что пострадавшие были коммунистами, которых в Турции жестоко преследовали, ухватилась за происшествие и попыталась раздуть дипломатический скандал. Разве капиталисты могут упустить случай лишний раз обвинить в чем-то Советский Союз? Турки, ради того, чтобы скандал был погромче, были готовы объявить своих пострадавших земляков дипломатами, закрыв глаза на то, что те на самом деле коммунисты. Посол обратился в наркомат иностранных дел к Молотову. Отцу о происшествии одновременно доложили из двух наркоматов. Примечание. Вторым наркоматом, несомненно, был наркомат внутренних дел. из двух наркоматов и из ЦК. Факт налицо, крыть нечем. Вломились наши летчики, пьяные, в номер к турецким товарищам и устроили там погром. Что с пьяну? Это не оправдание. Отец в таких случаях говорил одно. Не умеешь – не пей. Сам он никогда не напивался. Веселел только немного. Отец поручил главкому ВВС Новикову наказать виновных. В таких вот случаях и проявляется истинное лицо человека. Наказать, конечно, следовало, но наказание наказанию рознь. Новиков был штабист, а не летчик. В авиацию он пришел командовать после академии. Оттого, наверное, и не понимал, что такое быть боевым летчиком. И ценности таких асов для фронта тоже не понимал, выполняя приказ отца. Выполняя приказ отца, Новиков перегнул палку, пообещал перевести всех в штрафные части в пехоту. Такое наказание полагалось трусам, уклонявшимся от боя с противником. Оно означало верную смерть, потому что пехотинец из летчика никакой. Нас, конечно, в аэрошколе учили окапываться и в атаку ходить, но учили чисто для проформы. Раз военный, то должен иметь представление. Наказание было слишком жестким, если не сказать жестоким. Ребята, в том числе и Коля, такого не ожидали. Думали, что в худшем случае снимут с них по звездочке. Примечание. То есть понизят в звании на одну ступень. Новости в авиации разносятся быстро, тем более такие. Пришлось мне обратиться к отцу и рассказать о том, что творит Новиков. «Я смотрю, что у вас в авиации круговая порука. Один хулиган другого защищает», — сказал отец, намекая на мою прошлогоднюю рыбалку. Но особой сердитости я его голос не услышал и понял, что ребята в штрафбат не попадут. Началось дело неожиданно плохо, а закончилось неожиданно хорошо. Ничего ребятам не сделали, даже выговоров не объявили. Только Коля, который почему-то считался зачинщиком, Новиков пригрозил. Сказал, что пока он жив, Коле больше ни одной награды не видать, как своих ушей. Косвенно Новиков свое обещание выполнил. Или то было совпадение. Через полтора месяца Колю отправили учиться в академию. И на том война для него закончилась. Что же касается баланса дисциплины и инициативы, то именно их правильное сочетание помогло Коле одержать свою знаменитую победу на Пруте. Колина шестерка на подлете к нашим позициям разгромила группу вражеских бомбардировщиков, шедших под прикрытием. Превосходство в численности немцам не помогло. За считанные минуты было сбито 11 немецких машин, остальные успели удрать назад. 5 из этих 11 сбил Коля. В мирное время баланс между дисциплиной и инициативой должен быть точно таким же, как и в военное. Некоторые из моих подчиненных проявляли ненужную инициативу. Старались сделать лучше, но на деле получалось хуже. Например, из-за неувязок и от того, что каждый из исполнителей тянул в свою сторону, как крыловские лебеди. Так, в оригинале. Строительство спортивного центра Дома офицеров ВВС шло очень медленно, а потом и вовсе остановилось. У нового командования ВВС Московского округа так не нашлось средств на продолжение строительства. Так и стоит едва начатое дело. Так и стоит едва начатое дело. Я побывал в парке. Примечание. Парк авиаторов, он же Чапаевский парк, по Чапаевскому переулку, служащему одной из его границ, бывший парк культуры и отдыха Ленинградского района. На месте недостроенного спортивного центра в 1918-80-х годах прошлого века началось строительство Дома культуры авиационного объединения «Знамя труда», которое тоже не было завершено. Последствия двух долгостроев были ликвидированы лишь в 2001 году, когда на этом месте началось строительство небоскреба «Триумф Палас». Я побывал в парке после того, как освободился. Полюбовался на останки начатого мною строительства. Жалкое зрелище. Руины былых надежд, как сказали бы Пушкин или Горький. Спортивный центр мне припомнили в самом начале следствия. Представили так, будто я по своей прихоти впустую истратил 6 миллионов государственных денег. Можно сказать, выбросил на ветер. Незаконное расходование государственных средств мои следователи усматривали во всем. Попутно я испортил хороший парк, лишив жителей Ленинградского района любимого места отдыха. Разрушил старый кинотеатр, вырубил деревья с кустами. Теперь на их месте стояла яма с мусором. Правдой было лишь то, что идея строительства действительно принадлежала мне. Но я действовал не самоуправно, а по закону. Заручился согласием министра обороны Василевского и получил у Попова место по строительству. Примечание. То, что на время строительства парк был закрыт для посещения, было продиктовано необходимостью. Кто станет отдыхать рядом со стройплощадкой? Шумно, пыльно, опасно. Детишки могут под самосвал угодить. Денег ушло много, но и строительство задумывалось большим, не копеечным. Допустил я там один промах. Не уследил за инициативой подчиненных, которые за моей спиной от моего имени договорились с генерал-полковником Белоскоковым. Примечание. Василий Евлампиевич Белоскоков, 1898-1961. Советский военачальник, генерал-полковник, 1944. В 1949-1958 годах был заместителем министра обороны СССР по строительству и расквартированию войск. Насчет того, чтобы использовать под каркас здания центра, демонтированный в Германии ангар. Разумное, на первый взгляд, решение. Используя уже имевшиеся в распоряжении министерства металлические конструкции, можно было сэкономить значительные средства. К сожалению, исполнители забыли пословицу «За морем телушка-полушка, да рубль перевоз». Белоскоков тоже об этом не подумал. Он очень уважал отца и был со мной в хороших отношениях. Не в притворно хороших до поры до времени, как Булганин, а по-настоящему в хороших. Потому и разрешил, не задавая лишних вопросов. Раз надо, так надо. Доставка ангара из Германии в Москву существенно задержала строительство и встала в копеечку. Разгрузка, доставка на стройплощадку и установка оказались весьма непростыми задачами, потому что ни у нас, ни в министерстве не было подъемных кранов достаточной мощности. Пришлось обращаться за помощью в Минтяжстрой. Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. К Юдину. Примечание. Юдин Павел Александрович, 1902-1956. Советский государственный деятель. В 1946-1950 годах нарком министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. Следователь представил так, будто я своим обращением сорвал какую-то важную стройку, которой позарез требовались эти краны. То, что в смете фигурировала сборка металлоконструкции ангара, тоже вызвало придирки у следствия. Вот что ненужная инициатива делает. Впрочем, подчиненных своих я не виню и имен их не называю. Они хотели как лучше, а следствие и без этого нашло множество поводов для придирок. Свинья грязи найдет. Было бы желание выслужиться. А задумка была хорошей. Большой спортивный центр. Такой, каких еще не было. Примечание. Нечто похожее было построено лишь в 1979 году. Универсальный спортивный комплекс Центрального спортивного клуба армии ЦСКА имени Гомельского. Поводом к постройке этого многофункционального спортивного комплекса послужило проведение летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Чем ВВС лучше других видов войск? То и дело спрашивали меня следователи. Я отвечал, что дело не в том, какой вид войск лучше или хуже. Подобная постановка вопроса звучит даже не провокационно, а попросту глупо. Дело в том, что моей жизнью была авиация. Дело в том, что я командовал ВВС Московского округа. Поэтому я занимался развитием спорта в ВВС, а не на флоте, и строил дома для летчиков, а не для моряков. Как можно ставить в вину человеку, что он развивал то, чем руководил? Так можно спросить министра обороны, чем в армии лучше милиции или медицины. Глупость, но при желании из любой глупости можно сделать дело. И плевать на то, что при мне строительство спортивного центра Дома офицеров ВВС худо-бедно продолжалось, несмотря на все сложности. Заморозили его уже после меня. и нарочно ничего не строят на этом месте. Не иначе, как хотят сохранить для потомков наглядный пример самодурства Василия Сталина, сына товарища Сталина. Сволочи! Другого слова я не подберу. Я и во время следствия их так назвал. И тех, кто дал указание сделать меня виновным и осудить, и тех, кто это указание притворял в жизнь. Мои следователи старались на славу. Сначала писали в протокол то, чего я не говорил, а потом доводили до состояния, когда я ничего не соображал, и заставляли эту ложь подписывать. Старались, потому что знали, что если будут плохо стараться, то угодят под расстрел. Пример тому был. Примечание. Намек на генерал-лейтенанта Льва Емельяновича Владимирского. Владимирский специализировался на делах партийного, военного и хозяйственного руководства СССР. Он начал вести дело Василия Сталина, но вскоре был арестован по делу Берия, осужден специальным судебным присутствием Верховного суда СССР, приговорен к расстрелу 23 декабря 1953 года и в тот же день расстрелян. На суде Владимирский заявил, что считает судебный процесс незаконным и отказался от дачи показаний. Последнего слова Владимирского лишили за проявленное им неуважение к суду. Нельзя утверждать, что Владимирского расстреляли за то, что он проявил недостаточно старания в деле Василия Сталина. Но сам Василий мог прийти к этому выводу вполне обоснованно. Скажу о примерах. Я не для себя старался и даже не для ВВС, а для всего советского народа. Хотел, чтобы с меня, с ВВС брали пример. Пусть бы флотский спортивный центр построили, пусть бы Артемьев, примечание, Павел Артемьевич Артемьев, 1897-1979, советский военачальник, генерал-полковник 1942, с 1941 по 1947 и с 1949 по 1953 год был командующим войсками Московского военного округа. Пусть бы Артемьев для пехоты и артиллеристов финские домики строил. Разве плохо? Отец говорил, что коммунист должен служить примером для остальных. Я и служил. Не для себя старался, для народа. Мне самому немного было надо. Старался обходиться самым необходимым. Примечание. Из воспоминаний Артема Сергеева. Вася вообще никогда не был франтом. Носил темно-синие брюки, галифе, неширокие, сапоги, гимнастерку, кепку или фуражку летом и кубанку зимой. Ушанок он не носил. В гражданском костюме он тоже ходил, но чаще в форме. У него не было так называемого гардероба. Был военный костюм, ничего лишнего, не было из одежды, все в ограниченном количестве. Сергеев, Глушек, беседа о Сталине, Москва, Крымский мост, 9D, 2006 год. В этом отношении, конечно, Катя сильно удружила мне тем, что без моего ведома приказывала от моего имени моим адъютантам отбирать для нее что-то из трофейных вещей. Я про это и знать не знал. Тем более, что далеко не все из этого отобранного, если верить спискам, предъявленным мне во время следствия, оказывалось у нас дома. Я был загружен делами, и на появление дома нового дивана или нового ковра особого внимания не обращал. Но купила Катя, и хорошо. Пусть радуется. Денег, которые я получал, хватало для того, чтобы делать крупные покупки. А отчета в расходах я с Катей никогда не спрашивал. Мне это казалось унизительным для нас обоих. Особенно с учетом того, что хозяйкой Катя оказалась рачительной, понапрасну денег не транжирила. Адъютанты мне тоже не докладывали о том, что они добывали для Кати, думали, что я и так знаю. Не утверждаю, но и не могу исключить того, что многое из указанного в списках уходило на сторону без Катиного ведома. Примерно так, как это случилось с генералом Серовым. Примечание. Иван Александрович Серов, 1905-1990. В 1941-1947 годах заместитель народного комиссара, министра внутренних дел СССР. Затем по март 1954 года первый заместитель министра внутренних дел СССР. Одновременно после войны был заместителем главноначальствующего Советской военной администрации Германии по делам гражданской администрации и уполномоченным НКВД СССР по группе советских оккупационных войск в Германии, первый председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР в 1954-1958 годы, сыграл важную роль в получении и удержании власти Хрущевым. При аресте Берия в июне 1953 года Серову было поручено арестовать его личную охрану. Сын Хрущева, Сергей, писал о Серове. Отцу Серов нравился. Отец посчитал, что ему можно довериться, и не ошибся. Хрущев. Никита Хрущев, реформатор. Москва, время 2010-й.